Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Праздники, радости, скорби. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин. Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю. Автор. Праздники. Великий пост. Чистый понедельник. Я просыпаюсь от резкого света в комнате. Голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я спал. И оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном, как плачет. Старый наш плотник Филёнщик Горкин сказал вчера, что масленица уйдет, заплачет. Вот и заплакала. Кап, кап, кап. Вот она. Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золочёный пряник масленицы игрушки, принесенные вчера из бань. Нет ни медведиков, ни горок. Пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце. Новое все теперь, другое. Теперь уж душа начнется, Горкин вчера рассказывал. Душу готовить надо. Говеть, поститься, к светлому дню готовиться. «Косого ко мне позвать!» — слышу я крик отца сердитый. Отец не уехал по делам. Особенный день сегодня, строгий. Редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное? Но ведь он же его простил за пьянство. Отпустил ему все грехи. Вчера был прощенный день. И Василий Васильевич простил всех нас. Так и сказал в столовой на коленках. «Всех прощаю!» «Почему же?» — кричит отец. Отворяется дверь, и входит Горкин с сияющим медным тазом. «А-а-а! Масленицу выкуривать!» В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливает уксусом. Старая моя нянька-домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар священный. Я и теперь его слышу издали лет. Священный, так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом, и надо мной колышет. «Вставай, милок, не нежься!» — ласково говорит он мне, всовывает таз под полок. «Где она у тебя тут, масленица-жернуха? Мы ее выгоним. Пришел пост, отгрызу, волк хвост. На постный рынок с тобой поедем. Васильевский певчий петь будут. Душе моя, заслушаешься!» Незабвенный священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще досвиду сходил в баню, попарился, надел себе чистое-чистое, сегодня понедельник, только казакинчик старый. Сегодня все самое затрапезное наденут, так по закону надо. И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо по закону для молитвы. Сияние от него идет, от седенькой бородки совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай за сахар. А почему папаша сердитый? На Василия Васильевича так. А, грехи, со вздохом говорит Горкин. Тяжело тоже перемалываться. Теперь все строго, пост, ну и сердится. А ты держись, про душу думай. Такое время все равно, как последние дни пришли. По закону-то. Читай, Господи, владыка живота моего. Вот и будет весело. Я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву. В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней перед красноватой иконой распятия, очень старой от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную голову стекла лампадку. И теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, по субботам он сам зажигает все лампадки, всегда напевает приятно-грустно. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и я напеваю за ним чудесное, и святое воскресение твое славим». Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницей дней поста святое воскресение в светах. Радостная молитвочка. Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста. Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь такое, как душа расстается с телом. Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет, увы, мне окаянная и я. Так и в Ефимонах теперь читается. Потому они чуют, что им конец подходит. Христос воскреснет, потому и пост датен, чтобы к церкви держаться больше, светлого дня дождаться и не помышлять, понимаешь? Про земное не помышляй, и звони, все станут, помни, помни. Поукивает он так славно. В доме открыты форточки, и слышен плачущий, зовущий благовест. Помни, помни. Это жалостный колокол погрешной душе плачет. Называется постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина «Красавица на перу» закрыта простынёю. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал. Греховная и соблазнительная картинка. Но отцу очень нравится. Такой шик! Закрытая печатная картинка, которую отец называет почему-то прянишниковская, как старый дичок пляшет, а старуха его метлой колотит. Это очень понравилось Преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строгие и в затрапезных платьях с заплатами. И мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, великий пост раскатишься и сломаешь ногу. От масленицы нигде ни крошки, чтобы духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки с бурыми пятнышками-щербинками великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа и срубленной капустой, кислой, густо посыпанной анисом. Такая прелесть! Я хватаю щепотками, как хрустит, и даю себе слово — не скоромится во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если без того все вкусно? Буду творить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, кресты на крестопоклонной, мороженое клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики, сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар, лимонный, малиновый с апельсинчиками внутри, халва, а жареная гречневая каша с луком запить кваском, а постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам, а кутья с мармеладом в первую субботу какое-то колево, а миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а великая кулебяка на Благовещение с визигой, с осетринкой, а колья, необыкновенная колья с кусочками голубой икры с маринованными огурчиками, а моченые яблоки по воскресеньям, а талая сладкая-сладкая рязань, а грешники с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри. Неужели там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное? И почему все такие скучные? Ведь все другое и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, весь двор завалит. Поедем на постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был. И я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают: пост, не смей, погоди, вот сломаешь ногу. Мне делается страшно. Я смотрю на распятие, мучается Сын Божий. А Бог-то как же? Как же Он допустил? Чувствуется мне в этом великая тайна. Бог. В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает: в такой-то день. Это он на Василия Васильевича, а только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит сгоряча и притаиваю за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василия Васильевича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармония, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют злого духа. Должно быть, он и сейчас еще под шафе. «Пьяная морда!» — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивает со звоном груды денег. «И по сейчас, пьяный, в такой-то великий день грешу с вами с чертями! Прости, Господи! Публику чуть не убили на катании! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял на 300 целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез! В ногах у него забыл! Вон в деревню расчет!» Ни в одном глазе, будь покоен-с, в баню ходил, парился, чистый понедельник-с. Все в бане с 5 часов, как полагается. Докладывает, нагибаясь, Василий Васильевич, и все отталкивает кого-то сзади. Посчитайте, все сполна-с. Хозяйское добро меня в огне не тонет, в воде не горит-с. Чисто начисто. Чуть не извечили публику, пьяные из гор катали. От квартального с пресни записка мне, чем это пахнет. Докладывай, как было. «За 1000 выручки, посчитайте, билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда, ошибся, ради хозяйского интересу. К ночи пьяные навалились, катай, маслину скатываем. Ну, скатили дилижан, кричат жестче, 8 сели. А Антон кудрявый на коньках не стоит, заморился, с обеда все катал. Ну, выпивший Валенка, а ты трезвый. Как стеклышко, с самого квартального на санках только прокатил, свежей был. А меня в плен взяли, а вот так-с». Навалились на меня стаганки мясники, с блинами на горы приезжали и с кульками. Очень я им понравился. Рожь твоя пьяная понравилась, ну ври! Забрали меня силы на дилижан. Погнал нас Антошка. Они меня поперек держат, распорядиться не дозволяют. Летим с горы, не дай бог, вижу, пропадать нам. Кричу: Антоша, пятками режь, задерживай. Стал сдерживать, пятками резать, да с ручки сорвался под дилижан. А дилижан 3 раза перевернулся на всем лету. Меня в это место с кулак наж глаз. А там дураки, без моего глазу, другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка глухой повел, но тоже маленько для проводов масляной, не вовсе тверезой. В нас и ударило. 8 человек. Вышло сокрушение. Да бог уберег, в днище наш ударили. Пробили, а народ только проскидало. А там 3-й гонят. Васька не свое дело взялся. Да на полгоре свалил всех. Одному ног зацепило. Сапог вальный, спасибо. Уберег от полома. А то бы нас всех побило. Лежали мы на льду, на самом на ходу. Но писарь квартальный стал пужать, протокол писать. А ему квартальный воспретил. Смертоубийства не было. Ну, я писаря повел в ресторан. А газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу. И ему солянки велел подать. И выпили-с. Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в 9 часов горы закрыть по закону, под великий пост, чтобы было тихо и благородно. Все веселения, чтоб для тишины. Антошка с глухим как лежат. Уж в бане парились целы. Иван Иванович Фершел смотрел. Велел тёртого хрена под затылок. Уж капустки просит. Напужался был я. Без памяти оба вчера слежали. От сотрясения-с. А я все уладил. Поехал домой, да... Голову мне поранил дилижан. Память пропала. Один мешочек мелочи забыл-с. Да свой ведь извозчик-то. 40 лет ваше семейство знает. «Ступай», — упавшим голосом говорит отец. «Для такого дня расстроил. Говей тут с вами. Постой! Нарядов сегодня нет. Прикажешь снег от сараев принять, 20 вазов льда, после обеда пригнать с Москва-реки по особому наряду, дашь по 3 гривенника». «Мошенники! Вчера прощения просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой!» Василий Васильевич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца. «В такой-то великий день грех!» Я долго стою и не решаюсь. Войти? Скреплю дверью. Отец в сером халате, скучный. Я вижу его нахмуренные брови, считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивает счеты, подчёркивает медики и звонко серебро. «Тебе чего?» — спрашивает он строго. «Не мешай. Возьми молитвенник, почитай». «Ах, мошенники! Нечего тебе слонов продавать. Учи молитвы!» Так его все расстроило, что и не щипнул за щечку. В мастерской лежат на стружках у самой печки Петр глухой и Антон кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты от угара. Плотники, сходившие в баню, отдыхают, подчиняют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие. Кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят. Запрещено на весь пост от Горкина. Могут идти на двор. Стрепуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку тюрю. Крепко воняет редькой, капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает, плачет. И все святые ангелы с ним. Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стрепухе: «Ох, кваску бы, огурчика бы!» А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» А часики в тишине чи-чи-чи. Я тихо сижу и слушаю. После унылого обеда в общем молчании отец все еще расстроен. Я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к Ефимонам рано. Василий Васильевич тоже уныло ходит расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метёлкой позбивает. А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает. Ни слова. «А за что изругали?» — уныло говорит он мне, смотря на крыши. «Расчет, говорят, бери. За 30 лет. Я у Ивана Ивановича еще служил, у дедушки с мальчишек. Другие дома нажили, трактиры подкрывали с ваших денег. А я вот, расчет. Ну, прощусь. В деревню поеду. Служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит». У меня перехватывает в горле от этих слов. «За что? И в такой-то день велено всех прощать, и вчера всех простили, и Василия Васильевича!» «Василий Васильевич!» — слышу я крик отца и вижу, как отец в пиджаке и шапке быстро идет к сараю, где мы беседуем. «Так как же это по билетным книжкам выходят выручки к 1000, а денег на 300 рублей больше? Что за чудеса?» «Какие есть все ваши, а чудесов тут нет», — говорит в сторону и строго Василий Васильевич. «Мне ваши деньги. У меня еще крест на шее. А ты не серчай, чучело. Ты меня знаешь, мало ли у человека неприятностей. А так, что вчера ломились на горы масляные, и задорные не желают ждать, швыряли деньгами в кассию, а билеты не хотят, не вормы, говорят. Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные, ну, пятерку пропили, может, только всего. А я вашего добра, вот у меня... «Вот вашего всего!» — уже кричит Василий Васильевич и враз вывертывает карманы куртки. Из одного кармана вылетает на снег надкусный кусок черного хлеба, а из другого — огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василий Васильевич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василию Васильевичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василий Васильевич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит, А Василий Васильевич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо: «Ничего проклажаться! Эй, ребята, забирай лопаты, снег убирать! Лед подвалит, некуда складывать!» Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли Антон с глухим, потерли снежком. И пошла ловкая работа. А Василий Васильевич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб. «Пустишься, Вася?» — посмеиваясь, говорит Горкин. «Ну-ка, покажи себя лопаточки-то, блинки-то повытрясим». Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острой редькой, капустой. Начинают печально благовестить. «Помни, помни к Ефимонам». «Пойдем-ка в церкву». «Васильевский у нас сегодня поют», — говорит мне Горкин. Уходит приодеться, иду и я. И слышу, как из окна синей отец весело кличет: «Василий Васильевич, зайди-ка на минутку, братец!» Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, дрожит у него голос: «Так и поступай, с папашеньки пример бери, не убежай никогда людей, а особливо, когда у душе надо, пищи». Василий Васильевич четвертной билет выдал для говенья. «Мне тоже четвертной. Ни за что. Десятникам по пятишне, а ребятам по полтиннику за снег. Так вот и обходись людьми. Наши ребята хорошие, а они ценят». Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест, как это давно было. Теплый, словно весенний ветерок. Я и теперь его слышу в сердце.